Глава вторая. Мы остановились у двухэтажного дома, который тянулся вдоль улицы. Сразу бросались в глаза три входных двери, равноудаленные друг от друга. «Господин Вестер пока квартируется здесь!» Вуд подошел к средней двери и достал ключ. «Но после свадьбы планирует переехать в более просторное жилье». Окно справа внезапно распахнулось, и из него на тротуар полетели разноцветные женские платья и меха. Следом раздались рыдания и истеричный крик. «Ненавижу!» В ответ кто-то глухо пробубнил. «Ну, милая, ну что ты?» «Это жена начальника полиции», — пояснил Вуд с виноватой улыбкой. «Она сейчас в деликатном положении, часто нервничает и порой чудит. Не обращайте внимания. Другая наша соседка куда спокойнее. Бывшая певица королевской оперы. Любит петь до сих пор. Но от того, что глуховато на оба уха, у нее это иногда выходит громче, чем хотелось бы. А так, примилая старушка». «Буду иметь в виду», — отозвалась я, тоже натянув улыбку. Вуд открыл дверь и пропустил меня в небольшую прихожую. Обстановка внутри была довольно строгая. Синие обои, темный пол, кованная вешалка и зеркало в тонкой раме. Вверх уходила узкая лестница из красного полированного дерева. «На первом этаже кухня, столовая и гостиная». Вуд по очереди распахнул двери. «На втором этаже две спальные комнаты и кабинет господина Вестера». «А вы живете не здесь?» — поинтересовалась я, осматриваясь. «Здесь? Моя комната на чердаке», — просто ответил парень и двинулся к лестнице. «Идемте, покажу вам вашу комнату». Спальня, которая досталась мне, тоже не отличалась яркостью красок. Однотонные темно-зеленые стены украшали несколько картин с городским пейзажем. На окнах висели кофейные шторы. Такого же цвета было и покрывало на кровати. Из остальной мебели – туалетный столик, кресло и платяной шкаф. Порадовала отдельная уборная, а больше всего – большая ванна с золочёными кранами и резными ножками. «Если есть какие-то пожелания или вас что-то не устраивает, можете говорить мне», — сказал Вуд, уже в который раз почесавшись за ухом. Надеюсь, это просто дурацкая привычка, а не наличие какой живности на его голове. Но на всякий случай я все же отступила на один шаг. «Нет, меня все пока устраивает», — ответила я. «Заме...» — начал было Вуд, как вдруг дернулся и напряженно замер. Глаза его распахнулись, ноздри раздулись. «Простите, госпожа Анна, я отлучусь ненадолго», — скороговоркой произнес он. «Располагайтесь». И просто пулей выскочил за дверь. Затем до меня донеслись торопливые шаги по лестнице и стук двери внизу. Ничего не понимающая, я подошла к окну, которое как раз выходило на улицу, чтобы посмотреть, куда парниша так быстро умчался, однако никого не увидела. Разве что крупного белого щенка, но и тот через мгновение скрылся за углом. Вороха одежды соседки на тротуаре тоже уже не было, и снаружи царила благостная тишина. Я еще раз окинула взглядом улицу и отошла от окна. В доме тоже было так тихо, что я невольно поежилась. Как-то неожиданно я осталась здесь в одиночестве, и это несколько нервировало. Хотя почему несколько? Наедине с самой собой меня начала охватывать запоздалая паника. Что я здесь делаю и что меня ждет дальше? Я обнаружила на туалетном столике графин с водой и налила себе целый стакан. Осушила его залпом и начала считать вдохи, чтобы успокоиться. Стало немного легче, страх отпустил. Для еще большего успокоения я достала договор, подписанный мной уже, и еще раз изучила его. В моем мире он, конечно, не имел никакой силы, оставалось надеяться, что здесь все было наоборот. «Все равно хуже уже не будет», — проговорила я вслух. «Хуже того, как я провела последние полгода, уж точно не будет». От этого я и отважилась на столь безумный шаг, доверившись совершенно чужому человеку и сбежав в другой мир. Это самое невероятное, что произошло со мной в моей жизни, но не самое страшное. А когда тебя преследует настоящий сумасшедший, то будешь готова даже поверить в магию и иную реальность. В конце концов, в этот самый момент я сижу в чистой, уютной комнате со всеми удобствами. За окном сияет такое же солнце и небо такое же голубое. А я могу, не боясь, подойти к тому самому окну и даже выйти на улицу, без страха. В общем, все совсем неплохо. Из стопки договора мне на колени упал бумажный прямоугольник, на котором значилось всего несколько предложений. Короткое объявление, с которого все и началось. Совершенно секретно, инквизитору города Слоули срочно требуется супруга для заключения эффективного брака. Главное и единственное требование — только не ведьма. Я закрыла лицо руками, вспоминая сегодняшнее утро. Даже не верится, что прошло всего полдня с того момента. Прятаться и убегать уже вошло у меня в привычку. Вот и тогда я пряталась за колонной старенького железнодорожного вокзала, такого же маленького и невзрачного, как и город, в котором он находился. По всем параметрам – настоящая глушь. Я так надеялась, что мой преследователь хоть здесь меня не найдет, или хотя бы не так быстро. Но нет, кошмар какой-то. «Простите, но, кажется, вам нужна помощь», – услышала я вкрадчивый голос и вздрогнула, чуть не отпрыгнув в сторону. Передо мной стоял мужчина невыразительной наружности, чуть полноват, чуть лысоват, в старомодном костюме из серого вельвета. «Сомневаюсь, что вы можете мне помочь», — отрывисто ответила я, осторожно выглядывая из-за колонны. Неужели оторвалась? «И все же могу попытаться», — ответил он. «Вы ведь прячетесь от кого-то, верно? И, похоже, уже давно. Ждете поезда, надеясь, что сможете убежать подальше». «Какой наблюдательный, однако». «Как можно дальше?» Из меня непроизвольно вырвался тяжелый вздох. «Но я уже сомневаюсь, что в этом мире существует такое место, где я смогу дышать свободно». «А если не в этом мире?» Мужчина смотрел на меня внимательно и серьезно. В глазах ни тени безумия. Наверное, просто верит в то, что говорит. «Нет, спасибо». Я все же сделала шаг в сторону и тотчас увидела своего преследователя. «Черт, он тоже, кажется, меня заметил». «Сюда!» Мужчина тронул меня за руку, поманил за собой. «Давайте быстро!» И я, уже ни о чем не думая, нырнула за ним в дверь с табличкой «Служебный вход». Подгоняемая адреналином, я даже не ощущала веса своего чемодана. Мы промчались по узкому темному коридору и вынырнули на задний двор. Протиснулись мимо каких-то ящиков и мусорных контейнеров, затем снова заскочили в какую-то служебную дверь и оказались в пыльной комнатушке с инвентарем для уборки. Мужчина взял швабру и стал просовывать ее сквозь ручку, чтобы заблокировать дверь. «Только бы он не оказался маньяком!» — мелькнула у меня сумасшедшая мысль. Чикатило тоже выглядел интеллигентным малым. «Вселенная, ну не может же мне так не повезти! От одного маньяка к другому!» «Вроде оторвались. Теперь у нас точно есть время, чтобы поговорить!» Мужчина довольно улыбнулся и даже потер ладони друг от друга. «Как вы?» «Бывало и хуже», — ответила я, напряженно вглядываясь в него. «Тогда позвольте мне все же озвучить вам свое предложение. Просто выслушайте, ничему не удивляясь, каким бы странным ни казался вам мой рассказ. А после будете делать выводы». И он жестом пригласил меня присесть на скособочившийся стул. «Я лучше на своем», — ответила я, опускаясь на чемодан. «Как пожелаете». Мужчина пожал плечами и сам сел на стул. Тот противно скрипнул, покосился еще больше, но выстоял. «Итак, вы не ослышались, я приглашаю вас в другой мир». И он начал рассказывать о существовании параллельных миров, магических и техногенных. Некоторые совмещают в себе и то, и то. В них живут маги, ведьмы, эльфы, орки и прочие существа, отличные от людей, не владеющие никакими способностями, коих тоже очень много. О том, что есть некий альянс подобных миров и даже службы, которые являются проводниками между ними. И он один из представителей таких служб. Я слушала все это как сказку, фантастическую книгу, и невольно вспоминала свою бабулю и конкретно тот период, когда родители мои были еще живы, а это где-то до моих 8-9 лет. Она жила не в городе, в деревне, и к ней часто обращались люди за помощью, особой помощью. Кто-то называл ее целительницей, знахаркой, кто-то грубее, ведьмой. Но потом, когда внезапно погибли мои родители и бабушка забрала меня к себе, я больше ни разу не видела и не слышала, чтобы она этим занималась. Исчезли из дома пучки с сухими травами, свечки и странные деревянные фигурки. Ее дом стал совершенно обычным. И люди перестали к ней ходить. Ну и я в силу возраста об этом позабыла. Только недавно, уже после бабулиной смерти, я, разгребая вещи в ее доме, нашла кое-какие безделушки, напомнившие мне о том времени. Однако особого значения им я не придала, многое попросту выбросила. Я выросла и перестала верить во все мистическое, а всякие гадалки и экстрасенсы и вовсе для меня являлись обычными шарлатанами. И вот я снова слышу о магии, но к своему ужасу начинаю проникаться словами этого странного незнакомца. «Простите, как вас зовут?» Он прервал свой рассказ и улыбнулся. «Анна?» Я кашлянула, прочищая пересохшее от волнения горло. Где-то у меня была бутылочка с водой, но за ней нужно было лезть в карман чемодана, а на это не было никаких сил. «А меня Франк, Франк Шифер, рад познакомиться». Мужчина кивнул. «Итак, Анна, ответьте, пожалуйста, на один вопрос, только честно. Вы же не ведьма?» Я снова чуть не поперхнулась. «Нет, конечно, нет», — ответила торопливо. И опять почему-то вспомнила бабушку. «В нашем мире же нет магии, вы сами сказали, что он техногенный». «Да-да, это так», — еще энергичнее закивал Франк Шифер. «Именно поэтому я выбрал ваш мир и посоветовал его господину Вестеру. Здесь шанс встретить ведьму просто ничтожен. Ничтожен, но не исключен, поэтому я все же вынужден уточнить это, простите». «Кто такой господин Вестер?» — поинтересовалась я. Звучало, как в английских или американских романах. «О, простите, сейчас, одну минутку», — засуетился Франк, а после извлек из внутреннего кармана пиджака бумажку и протянул мне. «Что это?» Я смотрела на непонятные мне закорючки. «На каком это языке?» «Ох, еще раз простите». Теперь мужчина хлопнул себя по лбу и все из того же кармана достал зеленый пузырек. Откупорил его и поднес мне под нос. «Вдохните». «Зачем?» Я снова начала нервничать. Сразу полезли в голову страшилки о клофелине и всяких наркотиках. Сейчас опоит меня и ограбит, а я буду верить в его сказки. «Не переживайте, прошу вас, Анна. Это поможет вам понимать наш язык и всего-то», — объяснил Франк. Я осторожно принюхалась. Пахло какими-то цветами и немного цитрусом. На наркотик не похоже, если только его не ароматизировали каким-то образом. Я еще не успела вдохнуть его поглубже, а закорючки на бумаге стали принимать очертания понятных букв. Те складывались в слова и потом уже в предложения. Я действительно смогла прочитать то, что здесь написано. Только... «Что это? Какой инквизитор? У вас есть инквизиция?» Озадачилась я, когда до меня дошел смысл объявления. А это было именно объявление некоего инквизитора, который ищет себе фиктивную жену, не ведьму. «Да, господин Вестер, инквизитор города Слоули. Это не столица, но вполне себе симпатичный городок», — стал объяснять Шифер. «Все цивилизованно». «Постойте», — перебила его я. «Я спросила об инквизиции. У вас, что ли, средневековье? Гонения на ведьм? Их мучают? Сжигают? Если так, то цивилизацией такое не назовешь. Это варварство, и подобное мне никак не подходит». «Нет-нет, Анна, прошу, успокойтесь». Франк молитвенно сложил руки. «Это совсем не то. Никаких сжиганий и пыток, вы что? Просто в нашем мире мы вынуждены ведьм контролировать, и все. На то есть причины, поверьте, но сейчас разговор не об этом. Дело срочное, понимаете?» «Значит, ваш этот господин Вестер не религиозный фанатик?» — уточнила я. «Нет, упаси вас, владыка небес!» Глаза мужчины округлились. «Он маг, потомок влиятельного рода, и, как многие маги, пришел на службу в Инквизицию». Я несколько секунд переваривала эту информацию, затем задала следующий вопрос. «И зачем ему фиктивная жена?» «Насколько я знаю, дело очень деликатное, а поэтому секретное. Господину Вестеру нужно продвинуться по службе, но для этого он должен быть женат. На приличной девушке, без магии. И жениться нужно как можно быстрее. Но поскольку в городе, где он живет, все друг друга знают, то он пожелал, чтобы ему тайно нашли жену в другом месте. Девушку, которая бы согласилась на этот фиктивный брак, поскольку в ближайшем будущем он все же планирует развод. И еще, поскольку в последнее время участились случаи скрытого ведьмовства, к выбору жены следует подойти очень тщательно. «Ведь у инквизитора не должно быть жены ведьмы. Понимаете, как это все серьезно?» Теперь в руках Франка Шифера оказался носовой платок, которым он вытер вспотевший лоб. «Не совсем», — призналась я. «Но допустим. И какая во всей этой ситуации выгода для меня? Кроме того, что я смогу спрятаться в вашем мире. Какие гарантии?» «Господин Вестер обещает полное содержание жены и исполнение любых ее желаний, в разумных пределах, конечно, и денежное вознаграждение по окончании договора, в любой валюте, какую сочтете нужной. Супружеский долг исключен, конечно же. Все это закреплено в договоре. Вот, гляньте». Из внутреннего кармана на свет появился новый предмет, на этот раз папка с договором. «Здесь все условия и гарантии. Срок немного плавает, но максимально 3 года. Вот, читайте сами». Я забегала глазами по строчкам. Глен Харальд Вестер. Мир Игнис Белл. Игнис Белл. В этом названии мне почудилось что-то знакомое. Что-то, от чего сердце даже встрепенулось. Наверное, показалось. Я продолжила читать. В принципе, в договоре было все, что мне только что озвучил Франк Шифер. И если отбросить фантастическую часть, выглядело все привлекательно. Но другой мир, магия, инквизиция и ведьмы. Как мозгу современного человека все это принять? Вдруг за дверью с улицы послышались шаги, а затем голос, от которого у меня внутри все сжалось. «Аня! Анюта, ты тут?» «Мамочки, это он!» Я закрыла от испуга рот и сползла на землю. Шифер тоже все понял и замер, прислушиваясь. Благо, окон в подсобке не было. У двери снаружи потоптались, дернули за ручку, затем шаги стали отдаляться. Кажется, пронесло. «Ну что, Анна, решили?» — шепотом спросил Шифер. «Я согласна», — отозвалась я, все еще вслушиваясь в тишину на улице. «Когда мне нужно быть в вашем мире?» «Сегодня, как можно быстрее», — ответил мой спаситель.